Глава 20. День 12. Тучи над раем и итальянская сказка. Никита никогда не считал себя жаворонком, но в последнее время просто не мог спать долго. Его словно выбрасывало из сна в 7 утра. А раз уже просыпаться, то толку лежать в постели, когда можно чем-нибудь заняться. Осторожно выбравшись из-под одеяла, чтобы не потревожить Юлю, он побрел в ванную, отчаянно зевая, а потом, автоматически щелкая кнопками кофемашины, открыл новостную ленту. Паника вокруг вируса, охватившего мир, росла, что навевало на вполне определенные мысли. Грядет глобальный и крайне тяжелый кризис. Никита бросил взгляд на часы, прикинув разницу с Нью-Йорком. Сейчас там было слегка за полночь, но папа никогда не ложился рано. «Не отвлекаю?» – поинтересовался Никита, как только в трубке прозвучал родной уверенный голос. «Нет». «Ты просто так или по делу?» «Просто так. Хотел поинтересоваться, как ты? Как вообще обстоят дела?» «Прорвемся!» Вадим Сергеевич тихо вздохнул, но от Никиты это не скрылось. «Все так плохо?» «Скажем так, пол под ногами еще не расползается, но крыша начинает потихоньку тлеть. Не волнуйся, я уже вызвал спасателей». «Тебе не привыкать, да?» Невесело ухмыльнулся Никита. «С чего вдруг такая забота с утра пораньше? Ты что-то хочешь мне сказать?» «Хочу сказать, что мне надо узнать, почему ты вдруг решил передать мне бразды правления. Это из-за вируса?» «Думаешь, я разглядел в тебе гениального антикризисного менеджера? Не обольщайся, все гораздо прозаичней». Отец притих, а Никита забыл, как дышать, ожидая ответа. Он слишком хорошо знал, что в жизни Вадима Сергеевича никогда и ничего не бывает просто так. Всему есть своя веская причина. Шумный вздох на том конце трубки заставил похолодеть, словно отец собирается с мыслями, прежде чем оглушить. Сердце успело стукнуть 3 раза, прежде чем Никита услышал. «У меня лейкоз, 4-я стадия». Язык прилип к небу, горло сжал спазм, и Никита задохнулся воздухом, крепко зажмуриваясь. Внутри образовалась пустота, в которую он стремительно падал. Словно сквозь вату донеслось. «Никита, ты здесь? Дыши! Таблетки далеко?» «Я здесь, пап!» Через силу проговорил Никита, поднимая веки и невольно щурясь на ставший невыносимо ярким свет. «Все в порядке. Как ты узнал? Какой план действий?» «План действий прост. Передать бразды правления сыну». «Что говорят врачи?» «Год. При самом идеальном раскладе. Порой всех денег мира не хватит, чтобы купить себе время». «Но как же? Ты же...» Никита не находил слов. Он словно вновь стал маленьким ребенком, увидевшим, как папа только что разнес о стену телефонный аппарат. Захотелось сжаться в комок и ждать, что сейчас придет мама, обнимет и скажет, что все будет хорошо. Она всегда приходила, но детство давно прошло, а взрослый Никита привык бороться со своими демонами в одиночку. «Агрессивная форма, еще год назад все было чисто. Ты же знаешь, я своим здоровьем никогда не пренебрегаю. Но теперь ты понимаешь, как мне важно, чтобы ты стал во главе?» Никита кивнул и, очнувшись, твердо сказал. «Понимаю». «Мне надо было сказать сразу, прости». Слышать извинения было еще хуже, чем новость о болезни. Это лишь подтверждало, все действительно плохо. «Решим все, когда вернусь, нам надо поговорить». «И когда это будет?» Никита готов был прямо сейчас сорваться с места и мчаться в Нью-Йорк, но только вчера объявили, что все перелеты запрещены, и небо между странами стало недоступно. «Хотел бы сказать, что завтра, но ты и сам видишь, что в мире творится. Так что пока сворачивай потихоньку свою рекламную деятельность, и чтобы к моему приезду ничего тебя не держало». «Да, конечно», – растерянно проговорил Никита, вновь закрывая глаза и крепко сжимая переносицу пальцами. Потом помолчал немного и тихо добавил. «Ты же знаешь, что я тебя люблю, правда?» «Знаю». Голос Ливарского-старшего заметно потеплел, и в нем зазвучала улыбка. «Я тоже тебя люблю, сын. Не переживай, прорвемся. А про болезнь? Я смирился. И ты не смей раскисать. Ты мне сейчас нужен как никогда, понял?» «Понял». Никита невольно улыбнулся. Потом осторожно поинтересовался. «Мама знает?» «Нет. И лучше ей пока не говори. Вообще никому не говори, сам понимаешь, пока это коммерческая тайна. Лучше не будоражить конкурентов и не радовать их раньше срока. Поэтому никому. Сам знаешь, как любят нас слушать наши же гаджеты, а у тебя умной техникой наверняка все квартиры напиханы». У Вадима Сергеевича был свой пунктик на безопасность, и порой своими требованиями конфиденциальности он выводил Никиту из себя. Например, звонить ему можно было исключительно через Telegram, а обсуждать бизнес по телефону и вовсе было табу. Но сейчас Никита склонен был согласиться с отцом. Кто знает, может, эта просьба имеет смысл. «Тогда до связи? До связи! Помни, прорвемся!» «Конечно, прорвутся. В этом Никита не сомневался. От отца всегда исходили волны уверенности в своих силах, которые он щедро делился с окружающими. Даже сейчас всего пара слов погасила зарождающуюся панику. Кто знает, может, врачи ошиблись. Сейчас схлынет дурдом вокруг вируса, и можно будет отправиться в Швейцарию или Израиль. На одной Америке же свет клином не сошелся. О том, что отец уже наверняка испробовал все варианты, Никита себе думать запретил. Отхлебнул успевший остыть кофе, не почувствовав его вкуса, и скрипнул зубами. Желание что-то кому-то доказывать теперь казалось по-детски глупым и бестолковым. Вместо того, чтобы пытаться доказать свою самостоятельность и состоятельность, надо было оставаться рядом с отцом, учиться у него, поддерживать, быть рядом. Почему всегда кажется, что родители вечны? Глубоко вздохнув, Никита решительно задвинул все мысли как можно глубже. Он скажет Юле. Обязательно, только не сейчас. Чуть позже. У нее и так проблем с родными хватает, не стоит еще свои сваливать. Лучше отвлечься. А что отвлечет лучше, чем обдумывание нового дня с самой прекрасной девушкой на свете, которую волею случая занесло в его жизнь? Рядом с ней он чувствовал себя всемогущим, способным свернуть любые горы. Хотелось постоянно находиться рядом, видеть ее, слышать, держать за руку. Очаровательная улыбка, ямочки на щеках, искры, загорающиеся в глазах, когда она смеется. Как он раньше мог жить, не замечая этого? Отец всегда говорил, что женщин надо постоянно завоевывать, и Никита хотел наполнить каждый ее день счастьем настолько, насколько это вообще возможно и в его силах. Он вспомнил, как она пыталась поразить его своим сногсшибательным образом и как все испортили тапочки с ушками и помятое платье. Ограничение в передвижении никак не отразилось на возможности подарить праздник, так почему бы не устроить сегодня камерный вечер для двоих? Вчерашний марафон «Мстителей» до сих пор заставлял содрогаться. И хотя Никита мужественно вытерпел целых 3 двухчасовых фильма и даже несколько раз искренне смеялся или переживал, но продолжать знакомство с миром попсового кинематографа сегодня решительно не желал. Пусть Юля и не привыкла к другой жизни, но ничего. Он покажет, научит, и может, она полюбит ее так же, как и он. Когда Никита прокрался в спальню, Юля ожидаемо крепко спала, завернувшись в одеяло так, что из-под него торчал только кончик ноги и копна спутанных волос. Кот же, увидев его, тут же потянулся и неспешно спрыгнул на пол, чтобы потереться о ноги и напомнить о том, что пора есть. Но сейчас у Никиты была другая цель. Приподняв край одеяла, он приложил к ступне Юли сантиметр и быстро обмерил длину ноги, толщину лодыжки и подъем. Записав все в телефон, он вернул одеяло на место и тихо вышел, предварительно пропустив вперед кота. Швейный набор остался от Алины, и как бы не хотелось вновь возвращаться к прошлому, пришлось достать коробку, в которой все еще хранились милые сердцу или просто забытые ею в спешке мелочи. Кто бы мог подумать, что содержимое пригодилось уже во второй раз. Засев за ноутбук, Никита быстро застучал по клавишам, запрашивая у Гугла, как подобрать туфли по полученным замерам. Юля проснулась с тяжелой головой. Наверное, пора заканчивать с этой спячкой. Дома никогда не позволяла себе дрыхнуть до обеда. Но то ли волшебные свойства Никитиного ортопедического матраса в сочетании со свежим бельем, пахнущим пачули, то ли волшебные свойства самого Никиты и его умение доводить до полного изнеможения, то ли совокупность всех этих качеств. Наверное, это было не так уж и важно, если она не могла разлепить глаза раньше 12. Где-то глубоко внутри Юле даже было стыдно за то, что она вела себя как сурок. Где-то очень глубоко. Очень-очень. Потянувшись, она покосилась на окно. Ничего необычного. Привычная апрельская хмарь. Пятница оказалась будто третий день подряд непрекращающейся выходной. Последний раз в отпуске удалось побывать в прошлом году в середине лета. Тогда Юля съездила к родным и друзьям в Воронеж. В этом году надеялась наконец выбраться на побережье Черного моря. Но что, если получится побывать за границей? Увидеть белоснежные карибские пляжи или лазурный берег Франции или гроты Греции. Мечты захватили, унося в неизведанные дали. Показалось даже, что лица коснулся морской бриз. Неужели Маринка права, и теперь Юля могла позволить себе не просто мечтать, но и воплощать эти мечты? А что, если попросить Никиту свозить ее куда-нибудь далеко-далеко? Туда, где никого нет. Только он, она и океан. Ну нет, это было бы слишком неправильно, если бы она напрямую попросила об этом. И даже если бы согласилась, то со стороны могло бы показаться, что она рядом с ним из-за денег. Юля вздохнула, повернулась на живот, уткнувшись в подушку, и глухо замычала. Где найти ту грань, когда можно почувствовать себя свободной, при этом не ощущая постоянного желания извиняться перед кем-то за свои отношения? Не чувствовать себя кому-то обязанной или в чем-то виноватой, будто она крадет чужую жизнь и чужие мечты, примерив на себя то, что не по размеру. Интересно, наступит ли когда-нибудь время, когда эти мысли перестанут напрягать и ее просто отпустят? Очень хотелось в это верить. Сейчас Юля чувствовала себя как парашютист перед шагом в бездну. Вроде бы уже настроился, и сердце колотится перед прыжком, и уже давно на все решилось, но все равно страшно, аж кончики пальцев поджимаются. За несколько дней стать жизненно необходимым. До последнего момента Юля о таком читала лишь в книгах. Но сейчас, именно в этот момент, поняла, что не хочет и не может отпустить от себя Никиту. Может, в этом была виновата Маринка с ее советами про дыхание и напутствиями не отпускать? А может, тембр его голоса, от которого внутри пробуждалось нечто неведомое, заставляющее следовать словно крыса за дудочкой Нильса. Стоило сказать, что легкая влюбленность все же стала чем-то гораздо большим, как Юлю парализовал страх. А что, если она все испортит? Скажет что-то не то, поведет себя как-то не так. Вдруг прямо сейчас, когда она лежит в постели уже полчаса, предаваясь самоанализу, он сидит в гостиной и думает о том, какая она легкомысленная лентяйка, которая только и может на выходные что спать, есть и смотреть фильмы. Юлю резко подорвало с кровати. Она села, тряхнув волосами, с унынием думая, что красотка, выходящая из спальни при полном параде, не ее история. Никита определенно скоро разочаруется. А как разочаруется, начнет винить ее в том, что она не смогла соответствовать его завышенным требованиям. Следом придет злость и обида. Все это Юля уже проходила. Стоит ли Никита того, чтобы рискнуть по-настоящему и отдать ему свое сердце? Или лучше волевым усилием прекратить эти отношения, пока не стало слишком поздно? Но что-то подсказывало, что она уже завязла в этих чувствах, как муха в паутине, и выпутываться не хочется. И остается только наблюдать, как паук-любовь опутывает ее сердце. «Сегодня у нас культурная программа», – заявил Никита, когда Юля покончила с завтрака-обедом. «Пойдем в музей?» – хмыкнула она. «Лучше в оперу». «В оперу?» Юлины брови удивленно взлетели вверх. «Никогда там не была». «Это прекрасно. Уверен, что тебе понравится». Юля скептично посмотрела на него. От классической музыки она была так же далека, как от квартиры Никиты до ее дома в Воронеже. Опера всегда казалась чем-то дорогим, красивым и малопонятным. «Я выбрал «Ла Скала», мой любимый театр». Никита вздохнул. «Жаль, что сейчас нельзя показать тебе его вживую, но кто мешает воспользоваться современными технологиями и посетить место, не выходя из дома? Но сначала маленький сюрприз». Он сходил в прихожую и вернулся с двумя коробками. «Вечерний дресс-код никто не отменял». «Это что?» Юля смотрела на коробки, не спеша их открывать. «Посмотри!» Никита буквально изнывал от нетерпения, ожидая ее реакции. В первой, большой и длинной коробке оказалось черное вечернее платье в пол, расшитое искрящимися серебряными звездами. А во второй – изящные черные туфли-лодочки на тонкой шпильке. Юля осторожно провела рукой по струящейся ткани и благоговейно вздохнула. Но потом заметила крохотные буквы «DG» и подняла глаза на Никиту. «Никит, это слишком, я не могу это принять». «Почему?» «Потому что мне даже представить страшно, сколько это стоит». «Какая разница? Я не буду предъявлять счет, это подарок». «Нет, ты не понимаешь», – проговорила Юля с растущим отчаянием. «Это красиво, очень красиво, но мне неудобно». «Неудобно спать на потолке, одеяло падает», – отрывисто бросил Никита. Понять Юлины сомнения он не мог, как не пытался. «Я сделал подарок своей женщине. В чем проблема? Если тебе не нравится, можно поменять». «Нет, мне нравится, правда. Платье роскошное, а туфли... их даже обувать страшно. Хочется поставить в красный угол и любоваться. Просто я не знаю, как тебе объяснить». Юля поднялась и нервно прошлась по комнате. «Для меня это необычно, непривычно и кажется неправильным». «Да что здесь неправильного?» – воскликнул Никита, начиная закипать. Впервые на его памяти так реагировали на простой, в сущности, подарок. «Я не могу себе этого позволить, понимаешь? Я привыкла покупать себе вещи сама, и на такое платье, даже если 2 года буду зарплату откладывать, не смогу накопить». «Так я не прошу взять на него кредит, Юль. Это подарок. Обычный подарок». «А потом ты начнешь попрекать меня этим подарком. Ну, может, не этим, а теми, что будут дальше. При каждой ссоре начнешь говорить, что я вытягиваю из тебя деньги и...» «Да с чего ты взяла, что так будет?» Никита подошел к Юле. «Потому что знаю, потому что все мужчины такие. Как ты можешь знать, что все такие? Если тебе такие попадались, это не значит, что не существует других. Рано или поздно все становятся мудаками. Может, просто ты постоянно выбирала мудаков, как твой бывший?» Юля не успела подумать, что делает. Рука сама взлетела и опустилась на его щеку. Никита крепко стиснул зубы, желваки прокатились под кожей, а глаза полыхнули обидой. Он резко развернулся и вылетел на балкон, вцепился в перила, опустил голову, тяжело дыша. Откуда в ее голове взялось столько мусора? Ему было обидно, так обидно, что перехватывало дыхание. Хотелось как лучше, получилось как всегда. Неужели в их жизни теперь будет так постоянно? Сколько времени пройдет, прежде чем он сможет переубедить ее? И стоит ли вообще переубеждать, если она уже сейчас ждет от него подвоха и рисует их будущее мрачными красками? Неужели он заслужил эту подозрительность? Никита горько вздохнул, качая головой. Может, это карма? За 2 года, в течение которых через его жизнь прошла череда безликих девушек, не задерживавшихся дольше, чем на 1 ночь. Сколько из них мечтали о продолжении? Скольким он обещал позвонить, скольких обидел, не задумываясь об этом? Может, Юля права? И он тоже самый обыкновенный мудак, ничего не лучше остальных? На плечи вдруг опустился плед, а тонкие руки крепко обвили. Юля прерывисто вздохнула и пробормотала в его спину. «Прости, я была не права, я дура, я знаю!» «Ты не дура!» Глухо проговорил Никита, а в груди против воли разлилось тепло. «Это я дурак. Прежде чем делать тебе подарок, надо было спросить». «Для меня это правда непривычно, но это не значит, что так будет всегда». «То есть дарить подарки не запрещено?» С улыбкой спросил Никита, оборачиваясь и обнимая. Теперь они стояли, укутанные в плед, как в кокон, не обращая внимания на мелкий дождь, который начал срываться с неба. «Нет». Юля прикусила губу и виновато посмотрела на него. «Прости, что накричала. И что ударила тоже. Я не знаю, что на меня нашло. Кажется, окончательно сошла с ума». «Юль, мы взрослые люди. У нас есть прошлое, негативный опыт, который сделал нас такими, какие мы есть. И мы будем делать друг другу больно. Вольно, невольно, но это неизбежно. Главное – понимать, что это нормально. Не существует идеальных пар. А вот любовь вполне себе существует. Милые бронятся, только тешатся. Слышала о таком? Только давай без рукоприкладства». «Прости», – снова прошептала Юля, чувствуя, как пылают щеки. Потом улыбнулась и сказала: «Мне не нравится брониться, давай только тешиться». «Вот это правильные мысли!» Никита потерся о ее нос своим и мягко поцеловал. «Так что, поход в оперу не отменяется?» «Нет, веди меня в свою ласкало». Отражение в зеркале одновременно пугало и восхищало. На Юлю смотрела незнакомка, и даже взгляд стал другим, более уверенным в себе. Когда-то Юля купила себе комплект белья за 5000, самый дорогой в ее жизни, и, надевая его, чувствовала, как становится уверенней. Сейчас чувство было тоже, только в разы сильнее. Платье льнуло к телу, плечи были открыты, и только шею украшала тонкая черная бархатка, обнаружившаяся там же в коробке. В туфлях хотелось ходить вечно. Такой удобной колодки Юля еще не встречала. Не хватало только вычурной прически, но парикмахерским талантом, увы, Юлю бог обделил. Так что она просто заколола волосы наверх. Шикарно! Первое слово, которое пришло на ум, когда Юля себя увидела. А искреннее восхищение в глазах Никиты, когда она вышла, прибавило к уверенности еще 100 очков. Сам он выглядел, по мнению Юли, неотразимо. В угольно-черном смокинге, белоснежной рубашке и бабочке. Не сводя с нее глаз, Никита подошел и, склонившись, поцеловал руку. «Сюда не хватает перчаток», – тихо сказал он, любуясь ею. «А туфли подошли?» «Идеально! Если бы ты была Золушкой, я нашел бы тебя без туфельки, просто подержав твою ногу в руках. Пойдем?» Он подставил локоть, и Юля чинно положила на него свою руку. В гостиной царил полумрак. Играла тихая классическая музыка, а на экране появился театр. Двери распахнулись, и они словно на самом деле вошли внутрь. Юля даже не смогла сдержать восхищенный вздох, вертя головой, рассматривая внутреннее убранство. Никита же, отпустив Юлю, разлил по бокалам шампанское. Перед началом зрители обычно прогуливаются в фойе, здороваются со знакомыми, разговаривают о незначительной ерунде. «Неплохая погода, не правда ли?» Юля улыбнулась, игриво склонив голову на бок и отсалютовала бокалом. «Вчера было лучше. Этот дождь, если честно, уже надоел», – поддержал Никита. Тем временем картинка менялась, впереди показалась лестница, и если бы сейчас по ней поднимались люди, эффект погружения был бы 100%-ным. «А что мы будем смотреть?» Никита достал из внутреннего кармана программку с золотой вязью и протянул Юле. «Я не знаю итальянский», – смутилась Юля. «Это не страшно, я тоже особо не владею», – улыбнулся Никита. «Это программка из Большого. Смотри, там есть описание каждого акта. Это Тоска. Ты лучше прочти перед началом, потому что потом не захочешь отвлекаться». «А почему тогда название на итальянском?» «Потому что итальянский язык оперы. 90% классических пьес исполняется на нем». «Но как тогда можно что-то понять?» «Понимать не обязательно. Достаточно чувствовать». Никита повел Юлю к дивану. Она оглянулась в поисках какой-нибудь еды. Привычка смотреть и жевать даже в кино дала о себе знать. Заметив ее взгляд, Никита с улыбкой покачал головой, сел рядом и щелкнул пультом, гася свет. И на 2 часа Юля забыла, как дышать. А к финалу сидела, непрерывно смахивая слезы, а под конец не выдержала и зааплодировала. «Понравилось?» Никита улыбался так довольно, словно сам только что стоял на сцене. «Очень!» Искренне ответила Юля и вдруг хитро улыбнулась. «А у тебя есть свой самолет?» «Есть самолет, принадлежащий фирме. Можно пользоваться им, когда необходимо. Ну и у отца есть свой», — удивленно сказал Никита. «А что?» «Не могу не думать о красотке. Они тоже летали тогда в оперу». «Ха, ведь и правда», — хмыкнул Никита. «Но все-таки от главных героев мы далеки». «Ну да», — хмыкнула Юля. «Хотя наша профессия недалеко ушла от древнейшей». «Потанцуем?» — вдруг спросил Никита, поднимаясь и протягивая руку. «Все-таки мы сегодня в Италии, не хочется возвращаться обратно». Знакомые аккорды Эннио Морриконе зазвучали, падая звонкими, пронзительными каплями. Юля вложила свою руку в его, позволяя медленно вести в танце, думая, что этот вечер точно запомнится на всю жизнь. Сказочный, словно ожившая мечта.